Офис располагался в здании из стекла и бетона на проспекте Гагарина. Подходя к центральному входу, я обратила внимание на видеокамеру. В день исчезновения мама попала в ее объектив. Оказавшись на парковке, несколько секунд сидела в машине, а потом вдруг уехала. В никуда. Ее машину до сих пор не нашли. Чтобы войти, требовалось предъявить пропуск на входе, временный или постоянный. Но охранник, поздоровавшись, меня пропустил, воспользовавшись своим пропуском. Фирма родителей занимала два этажа. На лифте я поднялась на третий этаж. Юротдел, насколько я помню, находился там. Покинув лифт, я прошла по коридору к двойным застекленным дверям и оказалась в просторной комнате, где за столом сидели четверо — женщина и трое мужчин. Рядом дверь в кабинет начальника юротдела. С женщиной мы были знакомы. Подняв голову от бумаг, она равнодушно мазнула взглядом и тут же широко улыбнулась, как видно, узнав меня. «Аня, а вы к нам?» «У меня вопросик, точнее, просьба. Не посмотрите договор, на всякий случай». Договор типовой и ни в какой проверке не нуждался, но предлог, чтобы заглянуть сюда, вполне подходящий. «Ты торопишься?» Она окинула взглядом бумаги на своем столе. «Мне тут надо кое-что доделать. Алексей Егорович ждет документы через полчаса». «Я могу попозже зайти?» «Сейчас что-нибудь придумаем». Заставлять ждать хозяина, само собой, никуда не годится, но и дочку его обделять вниманием тоже не стоило. «Игорь», — обратилась она к молодому мужчине, — «ты не мог бы проверить бумаги? Кстати, познакомьтесь, это дочка Алексея Егоровича, Анна». «Это Игорь. Во всем, что касается договоров, он большой специалист». Игорь поднялся из-за стола и протянул мне руку. Смотрел куда-то в бок. Точно видеть меня ему было не по силам. Должно быть, я сияла, как солнце на небосводе, и слепила глаза. Табличка на его столе сообщала, что передо мной Николаев Игорь Михайлович. «Что ж, на ловца и зверь бежит. Не могу сказать, что мне очень приятно, но, безусловно, любопытно». Без предисловий всучив ему договор, я принялась разглядывать Николаева. На вид меньше 30, но уже сутулился, словно придавленный своим дешевым костюмом. Игорь производил впечатление человека, который не ждет от жизни ничего хорошего, этакий затюканный ботаник. Тусклый взгляд, прыщи на подбородке. Выглядело это крайне несимпатично. Ольга все попросту выдумала. Что нашла в нем моя мать? Я невольно сравнивала этого типа с отцом и, конечно, ревновала. Обида за отца вызвала отвращение, которое все росло вместе с желанием сказать человеку гадость. Мысленно иначе, чем прыщавый, я его уже не именовала. «Что вас смущает?» — не поднимая глаз от договора, который он успел прочитать до конца, спросил Николаев. «Ничего. Просто хотела убедиться, что все в порядке». «Все в порядке», — сказал он, возвращая бумаги. «Спасибо». Он кивнул и, открыв ящик стола, принялся что-то там искать, вроде бы забыв обо мне. Я направилась к двери, помахав на прощание бумагами и громко сказав «Спасибо». Все машинально ответили, кроме прыщавого. Странное безразличие к дочери работодателя. Он всегда так немногословен, или это касается только меня? Поразмышлять на эту тему времени не оказалось. В коридоре я едва не столкнулась с папой. «Вот так встреча!» — удивился он, целуя меня. «Какими судьбами?» «Заскочила к твоим юристам договор проверить. Я потрясла бумагами в качестве доказательства. Я бы и сам мог посмотреть. Папа, не хватает только загружать тебя всякой ерундой. Все, что касается тебя, вовсе не ерунда, а дела первостепенной важности. Запомнила?» «Еще бы!» «Зайдем ко мне», — помедлив предложил он. «Надо поговорить». Сердце ёкнуло и под ложечкой засосало. Предположить, о чем хочет поговорить отец, учитывая недавний визит Нины, совсем нетрудно. Я к подобному разговору была не готова, но и отказаться не могла. Оттого и побрела за ним точно овца на закланье. Мы вошли в кабинет, отец плотно закрыл дверь, потом спросил, словно опомнившись. «С договором ты все решила?» «Да, спасибо. Ужасное свинство использовать твоих сотрудников». «Они и твои тоже», — сказал отец, устраиваясь в кресле. Я решила не обращать внимания на эту реплику, а папа продолжил. Я откладывал этот разговор, но, думаю, тянуть и дальше уже нет смысла. «Мамы нет с нами уже 4 года». Он замолчал, а я осторожно спросила. «Ты хочешь, чтобы ее признали мертвой?» Он нахмурился и принялся вертеть в руках карандаш. «Через год это сделать придется». Он вздохнул, а потом заговорил совсем другим тоном. Мама оставила завещание. Свою часть имущества и нашего бизнеса она завещала тебе. «Мне ничего не надо», — торопливо произнесла я. Вышла испуганно. «Нюся, я в курсе, что тебя куда больше интересуют твои шляпы. Ты творческий человек, я всегда это знал. И все же. Мы с мамой начинали с нуля, многого добились, и мне бы не хотелось, чтобы... В общем, я бы предпочел оставить все это в твоих руках. Пока я рядом, у тебя будет время вникнуть во все тонкости. Бизнес в каком-то смысле тоже искусство». Сейчас мне меньше всего хотелось обсуждать все это. «Тебя не удивило, что она оставила завещание?» Он развел руками. «По-моему, это разумно. А по-моему, странно». Теперь он пожал плечами. «Я тоже написал завещание. Ты — моя единственная наследница. Вроде бы тоже все очевидно, но мне как-то спокойнее. Я бы предпочла, чтобы ты не думал о таких вещах». Он вдруг засмеялся. «Для молодых смерть — это несчастный случай, а для таких, как я, уже неприятная неизбежность. Оттого и к завещаниям отношение разное. Можно подумать, ты древний старик». И все же странно, что мама... В конце концов, она здоровая молодая женщина. С чего ей вдруг думать о смерти? «Нюся, уверяю тебя, мысли о смерти ее посещали не чаще, чем любого другого. Ни к чему она не готовилась, можешь мне поверить. Я бы знал. Давай так. В ближайшие месяцы ничего не меняем. Свыкнись с мыслью, настройся. А после Нового года начнешь потихоньку входить в курс дела. Договорились?» «Мне очень тяжело без нее, дочка», — вздохнул он. «И я очень надеюсь на твою помощь». После этих слов возражать я уже не могла и молча кивнула, решив обойтись вообще без слов. Мы отправились с отцом обедать. На четвертом этаже была столовая для сотрудников. VIP-зал отделен от основного стеклянной перегородкой. Николаева я увидела сразу. Он сидел в одиночестве за угловым столиком, причем предпочитал пялиться в стену, а не на лица коллег. Занятный парень. Обратил на него папа внимание или нет, сказать трудно. В любом случае, никак не отреагировал. То, что Николаев до сих пор работает в фирме, свидетельствует. Отец, скорее всего, об их отношениях с мамой не догадывался. Или предпочел их не замечать. Честно говоря, эти самые отношения вызывали сомнения. Мало ли, что там Ольге привиделось. Невозможно представить маму рядом с Николаевым. Сумрачный тихоня. Да еще эти прыщи. Хотя, возможно, именно это... И привлекло мою мать. Не прыщи, само собой, а полная противоположность отцу. Если верить циникам, принцессы быстро приедаются. В данном случае — принцы. Николаев несколько раз взглянул на часы, что не укрылось от моего внимания. Возможно, у него встреча. В офисе или в другом месте. Простившись с папой, я заглянула в юротдел для того, чтобы еще раз поблагодарить за помощь, а на самом деле проверить, там ли Николаев. Он сидел за своим столом и складывал в портфель какие-то бумаги. На мое появление никак не отреагировал, даже головы не поднял. Покинув здание и выехав с парковки, я стала наблюдать за входной дверью. Вскоре появился прыщавый. Как выяснилось, машины у него не было. По крайней мере, в тот день парковку он игнорировал и направился к трамвайной остановке. Малой скоростью я последовала за ним. Это оказалось крайне неудобно. Я создавала проблемы себе и прочим водителям. Но выхода не было. Остановку Николаев благополучно миновал, и это при том, что вроде бы торопился навстречу. Потом все-таки сел в троллейбус. Жизнь мне это облегчила, но ненадолго. Он вышел на следующей остановке, вновь отправился пешком. Потом вдруг замер, постоял, с минуту глядя в мою сторону, пересек газон и, оказавшись на проезжей части, махнул рукой. Обращался, вне всякого сомнения, ко мне. Парень меня засек и теперь хотел выяснить, в чем дело. Это было хорошо. Вдруг его одолевают желание раскрыть мне душу, хотя, судя по его мрачной физиономии, к общению он не особо стремился. Я остановилась, он распахнул дверь, но садиться не торопился. «Что вам надо?» — спросил сердито. «Поговорить». «О чем?» «Может быть, вы и наконец сядете?» «Не вижу необходимости». «Мы мешаем движению», — напомнила я. Он вроде бы засомневался, но все-таки сел, и я влилась в поток машин. «Куда вам?» — спросила я. «Вы хотели поговорить». «Говорите», — заявил он. Я припарковалась возле магазина и повернулась к нему. «Мне показалось, вы торопитесь». «Ну так и вы поторопитесь». «Тогда вопрос. Какого хрена ты на меня злишься?» Вопрос его смутил. По крайней мере, на физиономии появилось выражение неуверенности. «С чего вы взяли?» — пробормотал он наконец и добавил сердито. «Вы являетесь в офис, потом следите за мной. С какой стати?» «Хочу поговорить о своей матери». Он криво усмехнулся. «Почему со мной?» «Потому что она выделяла вас среди сотрудников», — нашла я политкорректный ответ. Он вновь усмехнулся. «Я хороший юрист, она это понимала. В отличие от моего отца, у меня нет претензий к моему работодателю». «Само собой. Расскажите мне о своих отношениях с мамой», — попросила я. «Отношениях?» — нахмурился он. «Ну да. Когда и при каких обстоятельствах она поняла, что вы хороший юрист? С чего-то ведь все началось?» Николаев пожал плечами. «Не припомню особых событий. Мы общались исключительно по работе. Но, по крайней мере, однажды водитель забирал ее от вашего дома». Он вдруг густо покраснел, вызвав у меня скорее удивление, а у себя досаду. «Кто вам сказал такую чушь? Она никогда не была в моей квартире. Ваша мать не из тех женщин». «Кончай, а!» — перебила я. «То, что вы дочь хозяина, не дает вам права вести себя со мной по-хамски. Я просто хочу понять, что случилось 4 года назад. Тогда вам лучше обратиться к вашему отцу». Николаев распахнул дверь и поспешно вышел. Я хотела окликнуть его, но лишь чертыхнулась сквозь зубы. Если честно, теперь я была уверена, с матерью их связывала не только работа. То, как он говорил о ней, наводило на размышления. Прошло 4 года, а тема для него до сих пор болезненная. Он любил маму и не смирился с ее исчезновением. Или считал себя в чем-то виноватым? В чем? Отличный вопрос, который следовало задать ему, но за неимением такой возможности я сама над ответом голову ломаю. Николаев стремился удаляться в сторону сквера, наверное, с тем расчетом, чтобы я не могла за ним последовать на машине. Внутренний голос вещал. Вторая попытка поговорить с ним закончится так же. Парень явно не расположен раскрывать мне душу. Но я здорово злилась в основном на себя и решила все же попробовать. Николаев уже скрылся за деревьями парка, когда я вышла из машины и почти сразу услышала: «Эй, красотка!» В досягаемой близости от меня радостно скалил зубы Берзинь. На сей раз он предпочел своей спортивной тачке Range Rover. В тот момент мне было не до него, и я предпочла сделать вид, что оглохла. Ну и со зрением у меня, само собой, проблемы. «Не убегай, милая!» — голосил он вдогонку. «Ты рвешь мое сердце на части!» «Чтоб тебя!» — бормотал я сквозь зубы, торопясь ко входу в сквер и высматривая Николаева. И тут увидела ее. Женщина в белом плаще переходила дорогу. Большие солнцезащитные очки при пасмурной погоде выглядели странно. Одну руку она держала в кармане плаща, другой придерживала ворот, пряча в нем нижнюю часть лица, как в шпионском фильме. Мы должны были пересечься на тротуаре, когда она перейдет дорогу, но тут... Она увидела меня, замерла на мгновение, а потом, развернувшись, бросилась бежать. «Стой!» — заорала я и кинулась за ней. Она бежала, не оглядываясь, и я тоже, наплевав на светофор, который вспыхнул красным, сигналы водителей и вполне вероятную возможность оказаться под колесами. И тут выяснилось — бегунов трое. Неизвестная в плаще, подозрительно похожая на мою мать, я и Берзинь, который тоже участвовал в забеге с неясной целью. На середине дороги пронесся мимо, успев крикнуть: «Я ее догоню!». К тому моменту женщина успела юркнуть в подворотню напротив, Берзинь за ней, а мне пришлось притормозить, чтобы пропустить нахала мотоциклиста, который в противном случае наехал бы мне на ноги. Когда я оказалась в подворотне, там уже никого не было. Подворотня вывела в проходной двор, где я и обнаружила Берзиня. Он стоял, довольно громко чертыхаясь, держа в руках белый плащ. Заметив меня, нахмурился и заявил с обидой. Она буквально выскользнула из рук, только плащ остался. «Идиот!» — сказала я. «Это что, благодарность?» «Нет, диагноз». «Она у тебя что-то украла?» «Кто?» «Это баба». «Каким образом?» «А вот ты отобрал у нее плащ, по-моему, это называется ограблением». «Какого черта ты за ней побежала?» — разозлился он. Должно быть, мысль о возможных неприятностях впечатление произвела. «А ты?» — невинно поинтересовалась я. «Инстинкт сработал. Один бежит, другой догоняет». «Как бы тебе с твоими инстинктами не оказаться в местах лишения свободы?» «Черт!» — пробормотал он и начал оглядываться, выискивая место, куда выбросить плащ. «Дай сюда!» — сказала я. «Может, все-таки объяснишь, в чем дело?» — спросил он. «У меня тоже инстинкты». Я пошла со двора, держа плащ в руке. «Может, кофейку вмажем?» — спросил Берзинь, выразительно хлопнув себя по шее ладонью. «Извини, не пью. Бедняжка. С такими привычками в этом мире долго не протянешь. Мороженое? Луну с неба? Ну, хоть что-нибудь!» «Сделай одолжение, отвали!» — попросила я. «Ты чокнутая!» — заявил он с обидой. «Только чокнутая откажет такому красавцу!» Красавцем он, с моей точки зрения, не был. Черты лица жестковатые, и это насмешка в глазах. Но именно такие типы обычно нравятся женщинам, о чем он прекрасно знал. Вот и продолжал веселиться, уверенный, что все будет так, как он захочет. «Куда она сбежала?» — спросила я, когда мы оказались возле моей машины. «Понятия не имею. Во мне так просто растворилась. Если честно, я не ожидал, что она так ловко выскользнет из плаща, не удержался на ногах, а когда поднялся, ее и след простыл. Тебе так понравился этот плащ, или была еще причина бежать за ней?» «Конечно, плащ. Я видела его во сне». «Ничего, что он на два размера больше. Может, все-таки расскажешь, с какой стати я рисковал свободой и честным именем?» «Тебе лучше знать». «Ну, не хочешь говорить? Тогда давай помолчим вместе». «Помолчим. Но только по отдельности». Улыбка все еще держалась на его физиономии, но уже кривовато. «Слушай, а ты часом не лесбиянка? Может, я зря трачу на тебя время?» «Может», — кивнула я, садясь в машину. «Ты о времени или о своих сексуальных пристрастиях?» — наклоняясь к окну, спросил он. «В комплексе. Если тебя заметут, не упоминай моего имени, я все равно уйду в глухую отказку». «Сучка», — сказал он на прощание. «А ты и вправду красавчик», — подмигнув, ответила я. И, наконец-то, тронулась с места, торопясь оказаться как можно дальше. Требовалось подумать и оценить ситуацию. Поэтому, убедившись, что Берзинь не следует за мной, я припарковалась при первой возможности, взяла плащ и стала его разглядывать. В карманах пусто. Но кое-что интересовало меня куда больше карманов. Точно такой же тренч известной фирмы был у мамы. И сейчас я смотрела на едва заметное пятно на подкладке, можно сказать, историческое пятно. Появилось оно в тот день, когда я узнала, что поступила в университет. Мы гуляли по Москве. Папа с мамой держались за руки и были такими молодыми, такими счастливыми. Словно это им предстояло учиться в вузе своей мечты, словно это у них вся жизнь впереди. Лето было прохладным, с утра шел дождь, но к вечеру распогодилось. Мы устроились в уличном кафе. Мама сняла плащ и бросила его на спинку стула. Весь день я пребывала в возбужденном состоянии. Вертелась, точно меня дергали за веревочки. И в конце концов выплеснула немного вина на подкладку маминого плаща. «Ой, мамочка, прости!» — заголосила я. А она засмеялась. «Я сохраню этот плащ и даже в чистку не отдам. Буду в старости смотреть на него и вспоминать, как мы были счастливы». Теперь, глядя на это пятно, я едва не заревела, так стало тошно. Вне всякого сомнения, на коленях у меня лежал мамин плащ. Выходит, там, на переходе, я видела свою мать. Я не была в этом уверена. Очень похоже, да. Главный аргумент против, с чего это маме вести себя так по-дурацки, звучал, само собой, не очень убедительно. Мама исчезла в начале апреля. Весна в тот год пришла поздно. В общем, в плаще мама быть не могла. Я не помнила, видела ли его в гардеробной уже после ее исчезновения. Если честно, в гардеробную я ни разу не заглядывала. Я завела машину и помчалась в родительский дом, радуясь, что отец на работе и ничего объяснять не придется. В холле едва не столкнулась с домработницей, Светланой Петровной. «Добрый день, Анечка», — начала она, выключив пылесос, и замерла нерешительно. Должно быть, выглядела я странно. «Здравствуйте», — пробормотала я, пролетая мимо. Плащ я оставила в машине. Бегом поднялась на второй этаж, где была гардеробная мамы. Светлана стояла возле лестницы и, задрав голову, испуганно смотрела на меня. Раньше плащ висел в чехле чуть в сторонке, ближе к двери, рядом с маминым свадебным платьем. Чехол был на месте, но оказался пуст. Ноги у меня подкосились, и я приземлилась на пол. Итак, сомнений нет. Плащ тот самый, мамин. И что это значит? Мама планировала исчезнуть и кое-какие вещи прихватила с собой? «Тогда почему не свадебное платье?» — зло подумала я. Впрочем, следуя логике, оно вряд ли могло навеять приятные воспоминания. «Все это чушь!» — билось в мозгу. «А если мама была здесь недавно и взяла плащ? Или это сделал кто-то другой? Зачем? Чтобы мне голову морочить?» Очень захотелось немедленно позвонить отцу и обо всем рассказать. Но кое-что останавливало. Николаев отправился в сквер. До этого поглядывал на часы. Похоже, у него была назначена встреча. И через несколько минут там появляется женщина, похожая на мою мать. Видит меня и убегает. Почти уверена. Николаев должен был встретиться с ней. А я этому помешала. Была ли женщина моей матерью или только похожа на нее? Но предполагаемому любовнику, безусловно, что-то известно. «И он мне все выложит», — гневно решила я, поднимаясь с пола, и только тогда обратила внимание на Светлану Петровну. Она стояла в дверном проеме и таращилась на меня в немом ужасе. Точно я не на полу сидела, а живьем младенцев заглатывала. «Аня», — позвала она, — «что случилось?» «Все нормально», — ответила я, вешая чехол на место, и поспешила покинуть дом. Отвечать на вопросы Светланы Петровны не было ни малейшего желания, а вот задать свои вопросы Николаеву очень хотелось. Оттого я и помчалась в офис, пылая праведным негодованием. Если откажется отвечать, я закачу такой скандал. Пусть потом с отцом разбирается, а заодно и с полицией. Однако в офис я входила более-менее успокоенной. Со скандалами лучше не спешить. Для начала не худо бы выяснить, кто эта женщина в мамином плаще. По дороге я почти убедила себя. Дело может обернуться затейливой любовной историей. Папа любил маму, а мама любила прыщавого. Нормальным способом уйти от папы не смогла и выбрала ненормальный, инсценировав свое исчезновение. А теперь бродит по улицам, иногда попадаясь мне на глаза, а когда попадается, стремится побыстрее сбежать. Николаев же остался присматривать за бизнесом. Счастливым он, кстати, тоже не выглядит. Роман Анна Каренина, да и только. Правда, очень бы хотелось обойтись без паровоза. Я решительно вошла в юротдел. Стол, за которым сидел Николаев, оказался пуст. «Анечка?» Александра Павловна выглядела удивленной. И в самом деле что-то я сюда зачастила. «У меня еще вопрос к Игорю Михайловичу», — выдавила я из себя подобие улыбки. «Он здесь?» «Его в ближайшие дни не будет», — ответила Александра. «Отправился по делам и, представляете, подвернул ногу. Да так неудачно!» «Ой!» «Звонил недавно. Пришлось ехать в травмпункт. Сначала вообще думали перелом». «Как по заказу», — подумала я и сказала. «Мне нужен его адрес». «Электронный? Давай отсканируем твои бумаги, и я перешлю. Могу сама посмотреть, время есть». «Мне нужен его домашний адрес», — как можно спокойнее произнесла я. Александра вроде бы растерялась. «Домашний? Это надо в отдел кадров. Кто-нибудь знает, где Игорь живет?» — обратилась она к мужчинам, с которыми делила комнату. Те, оторвавшись от компьютеров, равнодушно покачали головами. Это не удивило. Николаев явно не из тех, кто приглашает коллег к себе домой. «Сейчас», — немного подумав, сказала Александра. И стала звонить по телефону. «Леночка», — заговорила она. «Александра Павловна, юротдел, мне нужен адрес Николаева. Он у нас ногу подвернул. Угу, пару дней его не будет». Она взяла ручку, ожидая, когда ей ответят, а потом принялась быстро записывать. Положила трубку и протянула листок мне. «Вот». «Спасибо», — поблагодарила я, а она неуверенно спросила. «Все в порядке?» «Да, все отлично», и поспешила к выходу. Итак, Николаев подвернул ногу. Думаю, это напрямую связано с недавними событиями. Возвращаться на работу он не хотел, боялся со мной встретиться. Или их планы изменились, и парочка решила смыться из города на несколько дней или надолго. Учитывая, что об их прежних планах мне ничегошеньки не известно, изменения в них моему уму и сердцу ни о чем не говорят. Я была почти уверена, что Николаева дома не застану, и все-таки поехала к нему. Он жил в панельном доме на окраине. Квартира, судя по всему, куплена по ипотеке, и платить за нее еще полжизни. Почему парня тянуло к маме, вполне понятно, а вот что она нашла в нем? Утешение? Все мы ищем любви и утешение. Тут я неожиданно подумала о Берзине. Ну уж это пальцем в небо. Любви там кот наплакал, если только к себе, единственному и неповторимому. Я девушка эгоистичная, не особо восторженная и на роль обожательницы точно не гожусь. Занятно, что судьба нас последние дни сводит весьма настойчиво. Или Берзинь сам судьбе помогает. Зачем это ему? Инстинкт охотника? Я бегу, он догоняет. Стоит мне притормозить, и я пополню ряды несчастных дурочек. Нет уж, я лучше за Илюху замуж пойду. Не так феерично, зато спокойнее. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Блин, что за мысли дурацкие? Кто ж в моем возрасте покоя ищет? Нам красивым страсти подавай, любовь. Обязательно с большой буквы. Причем здесь Берзинь. Любить это точно не про него. Расчетливый, к тому же, бабник. Женится на деньгах и будет шляться до глубокой старости. Спасибо за такое счастье. До недавнего времени эталоном семейной жизни для меня были мои родители. Парни мне нравились лишь те, кто был хоть чем-то похож на моего отца. Но с эталоном теперь худо, и мысли о замужестве никакого энтузиазма не вызывают. Может, следуя европейским тенденциям, в лесбиянки податься. Я скривилась и даже пробормотала: «Чур меня!» Ценности свободного мира вызывали тошноту и ярко выраженное желание отправить пропагандистов в сумасшедший дом. Все лучше, чем держать их на воле. Бог знает, до чего они еще додумаются. Я подошла к подъезду и набрала номер квартиры на домофоне. Один раз, потом другой. После пятого продолжать смысла уже не было. Отсутствие Николаева ничуть не удивило. Не на диване же ему с больной-то ногой лежать. Но задавать ему вопросы захотелось еще сильнее. «Что же ты, гад, затеял?» — бормотала я, возвращаясь к машине. Завела мотор и выругалась. Еще 5 минут назад мамин плащ лежал на заднем сиденье, аккуратно свернутый, но... Сейчас там ничего не было. На всякий случай я обыскала машину, хоть и знала, это глупо. Альцгеймер мне пока не грозит, плащ все это время был под рукой, а теперь его нет. Как нет доказательства, что это именно мамин плащ? Реши я сейчас все рассказать отцу, сомнения непременно возникнут. Несчастная девочка что угодно могла вообразить. Про полицию говорить нечего. Это что ж, Николаев постарался? Пока я торчала у двери подъезда, он вскрыл мою машину. Лихой ботаник. Как-то не похоже это на него. Тогда кто? Случайный воришка? Шел мимо, увидел плащ, да и думает, возьму? Или в деле есть еще люди? Помимо Николаева. Он-то как раз мог предположить, что я появлюсь здесь, и заранее подготовился. То есть у него имеются в друзьях решительные ребята, которым вскрыть чужую машину не составляет труда? «Что же, черт возьми, происходит?» — в досаде думала я. 4 года все было тихо, и вдруг события начали развиваться. Посыпались точно из рога изобилия. Без вести пропавшего человека, кажется, признают умершим через 5 лет. До этого момента осталось меньше года. В чем причина? Предположим, мама сбежала с любовником, не желая объяснений, и предпочла, чтобы о ее местонахождении никто не знал. Однако сейчас вдруг забеспокоилась. Если ее признают мертвой, отыграть ситуацию назад будет проблематично. Фирма перейдет отцу, и, если верить детективам, все преступления совершаются из-за денег. Но в нашем случае мало что изменится, раз уж все 4 года он распоряжался фирмой единолично. К тому же Николаев, если любовник именно он, никуда не исчезал, сидит в юротделе за тем же столом, какой тогда смысл маме прятаться? Я не могу поверить, что женщина, сбежавшая от меня сегодня, в самом деле моя мать. Да, похоже, и плащ, безусловно, ее, но сомнений не стало меньше, и это факт. Я набрала номер Ильи. Он ответил сразу, но заговорил шепотом: «Перезвоню», и отключился. А я вновь чертыхнулась. У человека дела. Это я ношусь по городу вместо того, чтобы работать. Подумала вернуться в мастерскую, но тут же стало ясно. Работник я сегодня никудышный. Кончилось тем, что, бросив машину на парковке, я больше часа бродила в парке, изводя себя все теми же мыслями. Наконец позвонил Илья. «Извини, был в суде. Как дела?» «Хреново». «В смысле?» — растерялся он. «В смысле, хуже не бывает». «Эка ты загнула», — хмыкнул он. Бывает, да еще как. Хочешь, расскажу?» «Не хочу», — отмахнулась я. «Чужие истории меня не занимают. У меня тут свой масонский заговор. Сможешь до областного суда по-быстрому добраться? 40 минут у нас есть. Расскажешь про масонов? Они мне всегда нравились. А мне теперь не очень». Я уже бежала к машине, радуясь возможности обсудить происходящее с Ильей. Парковка была забита машинами. Пришлось притулиться в переулке. Еще подъезжая, я позвонила Илье, и он вскоре появился. Сел на пассажирское сиденье рядом со мной и сказал: «С парковкой тут беда. Время не в обрез, так что излагай». Пока я излагала, он сидел, развернувшись ко мне, и по лицу было видно, что его одолевают сомнения. В основном, надо полагать, в моем душевном здоровье. «Вот так, значит», — кивнул он, когда я закончила. «Хм, занятно». А я напомнила себе, что Илюха адвокат, и профессия успела наложить свой отпечаток. Можешь сколько угодно сомневаться, но исходи из того, что клиент прав. Вот и сейчас он не стал задаваться вопросом, а не привиделось ли мне все это, а спокойно поинтересовался. «И что ты об этом думаешь?» «Комплекс мероприятий». «Не понял». Известное выражение «жопа» в русском языке означает «событие», а «полная жопа» — это вообще комплекс мероприятий. «Ну, до полной-то жопы нам еще далеко». «Это ты в буквальном смысле?» — уточнила я. А он засмеялся. «Ху-ху, оглянуться не успеем, как станем точной копией дрожайших родителей. А теперь совет адвоката. Никуда не лезь. От тебя чего-то хотят, каких-то действий. Спутаем карты, не реагируй. Пусть перестраивают стратегию, а мы посмотрим. Ко всему прочему, это может быть опасно. Твое вмешательство, я имею в виду. Ты наследница матери, и если у кого-то был повод избавиться от нее. В общем, несчастный случай с наследницей был бы кстати. Я говорю серьезно. Сейчас у меня дел не в проворот, и времени совсем нет. Но через месяц-полтора я займусь твоими делами, и мы всех непременно выведем на чистую воду. А сейчас я бы советовал тебе отправиться на Карибы. Впрочем, там уже жарко. Тогда Мальдивы. Ты расслабляешься, я спокойно занимаюсь делами». «Плащ действительно материн», — закончил он несколько неожиданно. «Пятно на месте. Историю его возникновения я тебе поведала». «Интересно, еще бы. Много людей ее знает. Я имею в виду историю». Вопрос насторожил. «Папа, мама и я». «Ты ее кому-то рассказывала?» «Тебе». «А еще?» «Не помню. Возможно, но не уверена. Тут до меня дошло, куда он клонит. Ее мог рассказать кто-то из нас троих?» «Ага. Эта баба не твоя мать, Нюська. Заруби себе это на носу и не ерзай понапрасну. Плащ понадобился для того, чтобы убедить тебя в обратном. Твоей матери достаточно было бы набрать номер телефона и сказать: «Дочка, это я». Тут у меня из глаз градом покатились слезы. Илья привлек меня к себе и поцеловал в макушку. «А если она просто не может позвонить?» — размазывая слезы, спросила я. «Кто-то манипулирует твоей матерью. Вот тебе горькая правда. Она не может позвонить, потому что это невозможно. Физически. Оттуда, где она сейчас, не звонят по телефону. Я тебе обещаю сделать все, что в моих силах. А сейчас мне надо бежать. Положу еще один кирпич в фундамент нашего общего светлого будущего». Он собрался выходить из машины, когда я сказала: «Берзинь возле меня крутится. Уже дважды случайно встречались». «Опа!» — произнес Илья с усмешкой. «Я сказал ему, что ты моя невеста. И теперь он вознамерился уложить тебя в постель. Это он так самоутверждается. Ни одна девушка не может отказать ему. Не обращай внимания. Ему все быстро надоест, он ветреный мальчик». Илья ушел, оставив в душе легкую обиду. Допустим, ревновать меня действительно ни к чему, но хотя бы легкую обеспокоенность мог проявить, если уж у нас общее светлое будущее. Союз двух единомышленников никакого энтузиазма не вызывал. Несмотря на критическое отношение к дрожайшим родителям, Илья, на мой взгляд, слишком торопился быть на них похожим. Совет лететь на Мальдивы душу тоже не грел. «Что я там забыла?» — спрашивается. «Я планировала отпуск в конце августа и нарушать планы не собираюсь. Но самым непосильным оказалось следовать совету ничего не делать и никуда не лезть. Такое мог придумать лишь человек, ни черта не смыслящий в женской психологии, а еще адвокат. Ночь я провела, ворочаясь сбоку на бок, в промежутках пялись на потолок. Слова Ильи крепко засели в голове, но не те, что касались стратегии борьбы с врагами, а самих врагов. Выходило, они обретаются по соседству, в исключительной близости. Рассказать историю с винным пятном могли трое ее участников и людям близким. Вряд ли бы папа стал делиться воспоминаниями со случайным знакомым. А мама? Если бы мама, например, хотела, чтобы я не сомневалась в том, что она — это она. Выбрать плащ вполне логично. Уж я-то его точно узнаю. Стоп! Это что же получается? Она нарочно его Берзиню подсунула? Зачем все эти шпионские игры? В самом деле позвонила бы и сказала: «Дочка, помоги мне». Или сделать она этого уже не может. Действует по чьей-то недоброй воле, но пытается вести свою игру. Примерно где-то в этом месте я уснула. А утром вознамерилась проверить одну свою догадку. И поехала в дом родителей, с трудом дождавшись 9 часов. В это время папа обычно уже на работе. Встречаться с ним я не планировала, и оттого для начала позвонила. Мы мило поболтали, и я между делом спросила, где он. Папа ответил: на работе, и я поехала в родительский дом. Бросила машину возле ворот и поспешно поднялась на крыльцо. На консоли в холле я заметила сумку домработницы и удивилась. Обычно она приходила через день. «Светлана Петровна!» — позвала я. Мне никто не ответил. Пылесос стоял посреди кухни. Я бегом поднялась по лестнице на 2-й этаж, и в гардеробной мамы едва не налетела на домработницу, изрядно ее напугав. Она схватилась за сердце, слабо охнув. «Анечка!» — пробормотала едва слышно. «Я вас звала, вы, наверное, не слышали?» «Наверное. Вчера к зубному ходила, пришлось закончить пораньше. Вот сегодня пришла кое-что доделать». Как видно, из-за недавнего испуга она была чересчур суетливой и принеслась подробно все объяснять, что не доделала вчера и что собирается сделать сегодня. По неизвестной причине мое присутствие в гардеробной ее смущало. «Я подумала, надо бы шубы Татьяны Витальевны на веранде повесить, на солнышко, проветрить, как бы моль не сожрала». «Да, наверное, надо». Мы так и стояли в дверях гардеробной, толком не зная, что делать дальше. «Ну, я тогда сейчас и повешу», — сказала Светлана Петровна. Прошла к шкафу, где висели шубы, взяла их и понесла на веранду. А я решительно направилась к висевшему справа чехлу из-под плаща. Уже по его виду становилось понятно — меня, скорее всего, ждет сюрприз. Я расстегнула молнию и криво усмехнулась. Чехол вовсе не был пуст. На вешалке висел мамин плащ. Тот самый, с винным пятном. Впечатление это произвело такое, что я почувствовала настоятельную потребность сесть и опустилась прямо на пол. Итак, кто-то забрал плащ из гардеробной, потом выкрал его из машины и вернул на место. Кто мог дважды войти в дом отца? Ответ прост. Тот, у кого есть ключ. То есть я, папа и мама. Или человек, с ней связанный. Замки с момента ее исчезновения не меняли. Но вовсе не обязательно, что ключ она отдала добровольно. Если не играть словами и не бояться произнести то, во что упорно верить не хочется, ключи могли быть у ее убийцы. Теперь неплохо бы понять, какую игру он затеял. 5-летний срок на исходе, и игра, безусловно, связана с признанием маминой смерти, то есть с наследством, с деньгами. Я потянулась за мобильным с намерением звонить отцу. Если убийца свободно разгуливал по дому, но рука вдруг замерла где-то на половине пути от жутковатой мысли, которую я даже додумывать не хотела, поднялась с пола и направилась к входной двери, торопясь покинуть дом. «Анечка, ты уходишь?» — услышала я голос за спиной. «Да, всего доброго!» Светлана Петровна, появившаяся из кухни, смотрела так, точно увидела привидение. «Должно быть, у меня еще тот видок». Я выжила из себя улыбку, распахнула дверь и, наконец-то, оказалась на улице. Илья прав. Надо оставить все как есть. Не на время, а навсегда. не всякую правду стоит искать. Примерно такие мысли вихрем кружили в моей голове, пока я ехала в мастерскую. Не успела я войти в свой маленький офис, как одна из моих сотрудниц сообщила, почему-то понижая голос. «Аня, у тебя посетитель». Сердце сделало скачок, я вдруг решила. Это пришли из полиции. В свете последних событий предположить такое вполне естественно. Готовясь к испытаниям, я вошла в кабинет и тут же выругалась сквозь зубы. За столом на моем месте сидел Берзинь, нахлобучив на лоб шляпку из новой коллекции. «Отличный выбор», — сказала я, — «тебе идет. Еще бы бороду отпустить». «Оставь эти странные намеки», — засмеялся он, снимая шляпу. «И что это за перформанс?» — продолжила я, подходя ближе, уверенная, что он поднимется и уступит мне место. Но он лишь крутанулся в кресле, поворачиваясь ко мне, и выдал улыбку. Надо полагать, коронную. После такой улыбки приличной девушке следовало упасть к нему на колени, а, впрочем, начать раздеваться. Просто хотел поздороваться. Он кивнул на огромный букет, лежавший на столе, заваленном выкройками. Рядом с букетом коробка конфет. Причем конфеты мои любимые и бутылка коллекционного шампанского. «Я заслужил твою улыбку?» «По утрам у меня обычно скверное настроение, но такой способ здороваться мне нравится. Захочешь пожелать мне доброй ночи, пригоняй Мазератти». «Заметано», — ткнул он в меня указательным пальцем. «Мазератти — не самая дорогая игрушка». Не дождавшись, что мне уступят место, я устроилась на кончике стола и спросила с намеком на утомление. «Ты зачем притащился?» Развалившись в кресле, он еще немного покрутился туда-сюда, глядя на меня с насмешливой улыбкой, которую принято считать сексуальной. В действительности в ней отчетливо читалось превосходство мужика, точно говорившего без слов «захочу, трахну прямо сейчас». «Мой старик любит повторять. Или туши всю нахрен, или подкладывай дров». «Ну и?» «Я к тебе с дровами», — смеясь, развел он руками. «В смысле, большая любовь не за горами?» «Именно так. Тебе следовало запастись ведром с водой, а еще лучше бронспойтом». «Просто ножом по горлу», — хмыкнул он. «За что, девочка?» «Ты не в моем вкусе». Он скроил физиономию, словно хотел сказать «надо же», не сомневаясь, такого просто быть не может. «Законченный придурок», — с печалью подумала я, а вслух сказала. «Такие, как ты, любят головой, иногда яйцами и никогда сердцем. Налицо трагическое противоречие наших мировоззрений». «То есть тебе нужен идиот с прекрасной душой?» «В самую точку. Как видишь, твои шансы равны нулю. Так что выметайся». «Не знаю, что тебе успели наболтать, но я неплохой парень». «Не сомневаюсь. Девок вокруг меня много, это факт, но я отлично понимаю, западают они в основном на мое бабло. Его у меня в избытке. Прибавь еще батина, я ведь счастливый наследник. А ты из тех, кому мои деньги пофиг. И это радует». «Наверное», — кивнула я. «Ты мне тоже пофиг. Так что немного выгадал. Настоящая любовь преодолеет все преграды. Настоящая — это точно». «Просто ты боишься конкуренции», — засмеялся он. «Девочка-скромница ищет парня попроще». «Лучше и не скажешь. Мне нравятся скромницы, и во мне нет ничего сложного». «Спасибо, что нашел для меня минутку в своем плотном графике, но мне надо работать». Я спрыгнула со стола, а он взял меня за руку. «Детка, я дал себе труд покопаться в твоей биографии». «Да ты что? Много времени потратил?» «Та баба в подворотне. Твоя мать исчезла 4 года назад, и до сих пор от нее нет никаких вестей?» «О, даже как!» — с трудом сдерживаясь, присвистнула я. «Какой далекий экскурс в прошлое!» «Я нашел ее фото», — не обращая на это внимания, продолжил Берзинь. «Конечно, я видел эту бабу полминуты, но она как две капли воды похожа на твою мать и удирала от тебя во все лопатки. Что происходит, детка?» «А вот это не твое дело», — отрезала я. «Дверь там!» Он поднялся и, глядя мне в глаза, спросил серьезно. «Твой отец знает? Знает, что тут за дерьмо творится?» Он вздохнул и головой покачал. «Ни черта он не знает, верно? Какая-то сволочь решила тебя использовать, а ты молчишь, боясь навредить отцу, понятия не имея, во что тебя втягивают». «Я сама отлично справлюсь», — сказала я, сообразив, что просто так от него не отделаться, и придется договариваться. Не отказывайся от помощи. У меня есть возможности, любые связи. Я мужик, в конце концов, и смогу тебя защитить». «Вот нахрена тебе это?» — разозлилась я, отступая на шаг. «Ну, это просто. Бегу с вязанкой дров. Хочу быть для тебя защитой и опорой, главным человеком в твоей жизни». Здесь он дурашливо улыбнулся. «Супер. Помнится, мой отец не в ладах с твоим отцом?» «Да ради бога, я никогда не путал бизнес и личные отношения. Твоего батю я по-любому сделаю, а ты нуждаешься в поддержке, это совершенно ясно. На Илюху особо не рассчитывай, он законник до мозга костей. А то, что собираюсь сделать я, назовем это неофициальным расследованием». «То есть с явным нарушением действующего законодательства?» «Как раз моя тема. Я же конченый отморозок, если верить твоему Илье». «Какое еще расследование?» — проворчала я. А под ложечкой уже засосала. «Зачем, скажите на милость, мне такой мутный тип в союзниках? С другой стороны, он прав. У него есть связи, есть возможности и ни малейшей боязни нарушить закон. Мне надо поговорить с одним человеком». Точно со стороны услышала я свой голос. «Кто этот человек?» «Работает у отца, юрист». Я немного замешкалась, вздохнула и продолжила. «Фамилия Николаев. Игорь Михайлович. Сейчас он вроде бы на больничном. В любом случае, вряд ли он захочет со мной встречаться. И вполне возможно, дома не покажется. Адрес есть?» «Да. Я назвала адрес. Записать?» «Запомню. Обещаю, ты с ним встретишься и поговоришь. Я позвоню», направляясь к двери, сказал Берзинь. «У тебя есть номер моего телефона?» «Обижаешь!» — усмехнулся он и скрылся за дверью, оставив меня гадать, насколько идиотским было решение обратиться к нему с такой просьбой.